Глава 28. Стоя у левого борта, Джордж, Сольц и Кушинг изо всех сил держались за поручни, как проинструктировал их один из помощников капитана, когда в ночи прогремела последняя серия взрывов. Их швырнуло на палубу, но они смогли увидеть, что произошло. А зрелище было что надо. Последние взрывы были мощнее предыдущих, как пушечные залпы. Бум! Бум! Бум! Палубы дрогнули и вспучились с какофоническим скрежетом разрываемого на части металла, покрылись огромными рваными трещинами, из которых вырывались языки кипящего пламени. Джордж увидел, что крышка люка над правым грузовым отсеком резко выгнулась, как пузырь, а затем, с оглушительным грохотом разорвав запоры, выстрелила в небо, словно ракета. Огромные вздымающиеся клубы огня и жирного черного дыма поднимались в небо, смешиваясь с ядовитым туманом и порождая бурлящий шторм испарений, высасывающих из воздуха кислород. «Боже мой, боже мой, боже мой!» — захныкал Сольц. Джордж в страхе вцепился в него и Кушинга. Пламя лизало палубы, поглощая все на своем пути. Спасательные шлюпки вспыхивали, как щепки, люди пылали, как факелы. Огромные бульдозеры и те охватил огонь. Джордж видел, что человек пять, словно горящие спички, спрыгнули с гнущихся палуб. Палубные огни погасли окончательно. Но они уже и не были нужны. Корабль, подсвечиваемый туманом, превратился в мерцающий погребальный костер желто-оранжевого цвета. То и дело мелькали пурпурные и красные вспышки новых взрывов в трюмах. Было больше огня, больше смертей, больше криков боли. Воздух наполнился горячим смрадом горелого мяса и сокрушительным грохотом. «Давайте же!» — заорал Джордж, пытаясь перекричать жуткую какофонию. «Нужно убираться отсюда! Пока все здесь не взлетело на воздух!» Они с трудом поднялись на ноги. Судно все сильнее кренилось, и изуродованные палубы все ближе опускались к воде. Внезапно раздался страшный металлический скрежет, и оба бульдозера сорвались с креплений и соскользнули вниз по палубе, увлекая за собой воющих, искалеченных людей, и, пробив ограждение, рухнули в черные воды. Огромные огненные шары извергались в ночь. Джордж и остальные бросились к носовой части судна, перепрыгивая через раненых и умирающих. Прямо перед ними открылась рваная трещина и поглотила один из грейдеров и четверых людей, пытавшихся выбросить за борт спасательную шлюпку. Их крики сотрясли воздух. «Прыгаем!» — закричал Джордж. «Ну же!» «Я не умею плавать!» — всхлипнул Сольц. «Я боюсь!» Джордж толкнул его во тьму и дал Кушингу пинок под зад. Оба кубарем полетели в воду и исчезли в тумане. Прежде чем прыгнуть самому, Джордж оглянулся напоследок. Корабль быстро тонул, охваченный огнем. Он схватился за перила и хотел было прыгнуть, но вдруг остановился. Кто-то звал на помощь. «Уходи, черт тебя дери!» — пронеслась мысль, но он не мог. Казалось, что голос кричащего заглушил все остальные звуки, и Джордж не мог его игнорировать. Он бросился сквозь дым и столбы огня. Голос стал громче. Он исходил откуда-то из-под надстройки, точнее, из-под груды горящих обломков, в которую она превратилась. «Помогите мне выбраться отсюда!» — стонал Гослинг. — «Ради бога!» Его нога была зажата двумя бревнами. Джордж обхватил руками верхнее, языки пламени лизнули его бороду. Сильным рывком он поднял бревно на дюйм, два, три, и Гослинг вытащил ногу. Вместе они добрались до перил. — «Прыгаем!» — закричал Гослинг. Очередной взрыв потряс ночь, и обоих мужчин выбросило в море вместе с обломками дымящегося металла и горящего дерева. Последовало головокружительное падение сквозь туман и тьму прямо в воду. Море было теплее, чем предполагал Джордж. Теплое и вязкое, оно все же казалось странно освежающим после корабельного жара. Он нырнул под воду, погружаясь все глубже и глубже, и гадая, почему не срабатывает спасательный жилет, а потом вдруг оказался на поверхности и жадно втянул в себя дымный соленый воздух. Что-то схватило его за плечо, и он понял, что это рука Гослинга. «Дальше!» — задыхаясь, крикнул старший помощник. «Дальше от корабля!»